Глава 18. Едва только наблюдатель доложил, что Кислицын-старший, пройдя дивизионный КПП, сел в подъехавшее к нему такси, три группы были подняты по тревоге. Но собирались не бегом, особой спешки не было. Вооружение получали по максимуму, а вот в рюкзаках ничего лишнего. Свитера, если вдруг придется долго лежать в ожидании, по бутылке воды и никаких продуктов. А уж тем более курева. Комбат сам лично вывернул наизнанку все карманы и рюкзаки. Ничего не нашел. Хотя у некоторых было. Ушлого солдата не проведешь. Офицеры, следившие за экраном прибора, в центре которого передвигалась светящаяся точка, пребывали в некотором напряжении. А как иначе, если в эти минуты решалось, будет ли начатое с такими сложностями дело продолжено? Или окажется, что вся их работа, все их труды оказались мышиной вознёй, ничего не стоящим пшиком, суетой на пустом месте? Комбат, слыша за стеной палатки топот ног поднятых по тревоге разведчиков, почти открыто нервничал. «Ну, Лазарь, ну не дай бог напридумал!» Сжатый в руке комбата карандаш треснул. Не обратив на это никакого внимания, подполковник Барсуков в очередной раз бросил взгляд на лежавший на столе прибор. По центру высвечивающейся на экране карты пролегала коричневая полоса главной дороги, которая, начинаясь от города, почти прямой линией уходила на северо-восток и где-то далеко за пределами карты пересекала границу республики. Сейчас по ней двигалась, медленно выползая из города, маленькая светящаяся точка. И от того, поползет ли она дальше границы или же повернет на одну из многочисленных второстепенных дорог, зависело, выгорит ли затеянное дело, или все с таким трудом выпистыванные планы пойдут коту под хвост. «Поворачивает», — прошептал фэшник, пока все остальные, как завороженные, следили за сползающей вправо точкой, обозначающей ехавшего в машине Кислицына. «Титарчук!» Окликнул комбат, находившегося здесь же зампотеха отряда. «Выводи технику!» «Рано!» — запротестовал ФСБшник. «Потом поздно будет! Сержанта моего и убить могут!» «Не исключена такая комбинация!» — не стал спорить Кащенко. «Надо выезжать!» — нетерпеливо проговорил комбат. «Ждем!» Упрямо покачал головой ФСБшник и пояснил. «Пока не наметится четкое движение в определенном направлении, ждем. Раньше времени в горах делать нечего». Быстро преодолев несколько километров по второстепенной дороге, точка начала замедляться, а затем и вовсе поползла с черепашьей скоростью. «Пешком пошел», высказал кто-то вслух и без того понятную всем причину такого разительного изменения в скорости движения. «Пора!» Барсуков швырнул на стол доломанный карандаш. «Не торопись, подполковник!» Снова вмешался Кащенко. «Он сейчас еще не пойми, куда идет. Вот когда как следует возьмет след и попрет, вот тогда да. Ты же сам говорил, что, мол, далеко собрался, рюкзак до крайности облегчил. Из всех тяжестей бутылка воды. Говорил?» «Говорил», — нехотя согласился Барсуков и принялся ждать. Меж тем точка на экране доползла до места, обозначенного на карте как домик лесника, и, постояв там некоторое время, двинулась дальше. Затем снова остановилась. «Черт!» — выругался Кащенко. «Что он делает?» И, повернувшись к комбату, кивнул. «Ладно, отправляй ребят. Титарчук, Каретников, вперед!» Отставание от уходившего все дальше и дальше в лес Кислицына, по оценке ротного, составляло часа полтора, возможно, чуть больше. «Ничего, нагоним!» Оптимистично ответил он на вопросительный взгляд пыхтевшего рядом Давыденкова. «Я знаю, куда он идет. Сейчас срежем. Тут база новая, у меня даже на карту нанесена. Слышал, наверное, ребята летом наткнулись. База новая, но брошенная. Только не понимаю, за каким бараном он туда попёрся? Там же заминировано все. Получается, Андрея там держат? Возможно, вполне возможно. Сразу никто и не догадается. База-то брошенная. Блин! Хлопнул себя по лбу Давыденков. А ведь он, зараза, заранее все знал. Заминировано, говоришь? Вот он для чего легкоступы с собой попер. А мы-то гадали, версии строили. А он их по прямому назначению применять собрался. Ну, хитрец, ну, хитрец. Нагоним, что делать будем? Ничего. Ждать будем. Вдруг у него все получится. А если нет? Если нет, значит нет. Знал, на что шел. А я эту базинку штурмовать команды не дам. А свыше дадут, людей в атаку не поведу. Там все подходы на виду, я спрашивал, и минирование сплошное. Так что будем делать? Оцепим и все. А как дальше быть, пусть старшие начальники голову ломают. Хоть танки пригоняют, похрену. Но оцепить базу они не успели. Им еще оставалось до нее около километра, когда точка на экране, после хаотичного метания по базе, покинула ее и поплыла дальше. Шли они довольно долго, пока точка на экране вдруг не остановилась. Остановилась совершенно. Державший в руках прибор слежения, приданный отряду молодой человек, поднял руку. Повинуясь этому знаку, растянутая цепь вооруженных людей замерла в неподвижности. «Что?» Командир роты приблизился к нему и заглянул через плечо. Точка на экране по-прежнему стояла на месте. «Стоит?» «Стоит». «Ждем», — обернувшись в замершей цепи людей, объявил ротный. Время шло. «Что-то он долго», — подошел к командиру роты капитан Давыденков. «Устал, решил отдохнуть», — предположил Каретников. Но в его голосе прозвучало сомнение в собственных словах. Нетерпеливо переминавшийся с ноги на ногу Давыденков хмыкнул и предложил. «Может, пойдем?» «Нельзя, спугнем», — возразил молодой человек. «Мы и так близко подошли. Надо ждать». «Сколько можно? Надо идти. Спугнем, не спугнем. Теперь назад не повернет», — уверенно заявил капитан. «Это точно», — согласился ротный. «Что, идем?» «Да пошли, достали вы уже!» С досады махнув рукой, приборист рванул с места в карьер. «Непуганный!» — шепнул Давыденкову, чуть приотставший от авангарда ротный. «Бесстрашный!» — согласился капитан. «Везучий!» — добавил ротный, глядя, как молодой человек двигается, совершенно не задумываясь, куда ставить ступню. «Пусть бежит!» — махнул рукой Давыденков. «Здесь мин всегда мало было». «Не угадаешь», — вздохнул Каретников и начал догонять ушедшего далеко вперед прибориста. «Вот так и знал», — выругался ротный в тот момент, когда капитан Давыденков нагнал замерших на месте и что-то разглядывавших спутников. Этим что-то оказался брошенный на землю рюкзак Кислицына. «Там?» — спросил капитан, имея в виду установленный замполитом маячок, и носком берца ткнул валяющееся на земле имущество. На столь простой и очевидный вопрос приборист даже не стал отвечать, только подтверждающе фыркнул. «И что теперь делать?» «Идти надо», — сказал ротный. «И так уже отстали, хрен знает насколько». «Куда? К черту на кулички?» — сиронизировал молодой человек. «Артем, дай карту!» — потребовал Каретников. «Не думаю, что тут много осталось». За спиной зашуршала разворачиваемая карта, и вскоре оба офицера склонились над уменьшенным изображением местности. Наконец Каретников ткнул в карту пальцем. «Сюда!» — уверенно заявил он. «Методом тыка!» Иронии в голосе прибориста стало еще больше. «Почти!» Не стал опровергать его слова ротный. «Так, Артем, ведешь две группы, свою и первую вот сюда. Я с четверкой стану заходить отсюда. Не спеши, дождись меня. Вдарим одновременно». И, покосившись на прибориста, добавил. «Если, конечно, они там есть». «Нет, будем искать». «Будем». и гонки по пересеченной местности продолжились. Давыденков вел отряд, состоящий из двух групп спецназа, двигаясь во главе колонны. Крайний, затяжной и довольно крутой подъем перед точкой на карте, определенный командиром как возможное местонахождение базы, дался тяжело. Но Артем уже восстановил дыхание и теперь медленно шел по относительно ровной боковине изгибавшегося петлей хребта, внимательно вглядываясь в окружающий ландшафт. Что-то, находящееся чуть ниже по склону и едва заметно выделяющееся на общем фоне, привлекло его внимание. Артем, моментально вскинув руку в немом предостережении, опустился на одно колено. Продолжая вглядываться, снял АЭС-вал с предохранителя, показал кулак слишком шумно сопевшему прибористу и только тут понял, что именно зацепилось за его взгляд. Листья на отдельных торчавших из земли молодых деревцах выглядели слегка пожухлыми. Нет, не пожелтевшими и начавшими съеживаться от осеннего увядания, а именно пожухлыми, будто некто вырвал растенеца с корнем, а затем, передумав, воткнул обратно. Фишка. Мелькнула мысль, и Артем уже хотел было отдать команду головной тройке на выполнение обходного маневра, когда откуда-то снизу прозвучал одиночный выстрел. Не ожидавшие ничего подобного бандиты, находившиеся в охранении, вскочили на ноги и растерянно завертели головами во все стороны. Один из них даже успел заметить направленный на них ствол. Выстрелы АЭС-вал в хаосе разгорающегося боя прозвучали совершенно бесшумно. Два тела, рухнув на землю, задергались в предсмертной агонии. «Работаем!» Рявкнул Давыденков и, подавая пример, короткими перебежками побежал в направлении раздающихся выстрелов. «Что у тебя?» Из микрофона внутри групповой радиостанции донесся до капитана обеспокоенный голос командира роты. «Я думал, у тебя». «Значит, Кислицын. Встрял все-таки. Чехи, твари! Артем, прижми их! Мы на подходе! 5 минут, понял? 5 минут!» «Вперед, вперед!» — подгонял капитан бойцов с опаской продвигающихся вглубь базы. Основное сопротивление было подавлено, и теперь спецназовцам предстояло выкурить боевиков, попрятавшихся в своих норах. «Одну-две гранаты в любое помещение, не раздумывая!» — напоминал он бегущим следом за ним Егорову и Шилину. «Потом очередь! Шилин, по сторонам зырь, понял?» «Понял, командир, понял!» То здесь, то там раздавались взрывы и короткие очереди. Зачистка базы подходила к концу. «Не стреляйте, не стреляйте, не стреляйте!» Послышался хриплый от страха голос, и из кустов шиповника, с треском раздирающейся ткани, вывалился заросший щетиной боевик. Глаза его лихорадочно и болезненно блестели. Лицо кривилось от раздирающего сердца страха. Егоров тотчас оказался у него за спиной. «На землю! Руки за голову!» Рявкнул он и, ткнув бандита в спину, заставил повиноваться. «Я не бандит! Я не бандит! Не убивайте!» Жалобно запричитал плененный. «Не сцать, Маня! Я Дубровский!» Нервно хохотнул Егоров и, присев на колено, на всякий случай охлопал лежавшего ладонью. «Чисто!» — доложил он командиру. «Свежи!» — приказал тот. Вытащив из кармана бечевку, Егоров заломил руки сдавшегося бандита и принялся их связывать с завидной ловкостью бывалого ковбоя. Крики и выстрелы слышались уже совсем рядом. Алексей взглянул на приготовленную для себя гранату, сглотнул поступивший горлуком. На дно оврага осыпался песок. Кто-то неосторожно наступил на земляную кромку. Шаги приближались. Тянуть дольше не имело смысла. Алексей посмотрел на брата, тот кивнул. Тогда Кислицын-старший резко вскочил, сделал замах и... увидел крадущегося в их сторону ротного. «Мать вашу, Леха!» Из всех сил заорал тот, упреждая непоправимость предпринимаемого подчиненным действия.